Глава 44. О том, как приманить на Золушку прекрасного принца. Шеф ждал их в обществе Грона, уставившись в монитор, экран которого не был виден от двери. Дождавшись, когда девушки усядутся у стола, Гордон обратился к Тане. В библиотеке, архив которой посещал Набар, удалось определить тот сектор, что наиболее заинтересовал мага при его визитах. Мои сотрудники просмотрели все древние карты и никаких неизвестных ныне миров на них не нашли, но выявили интересный факт. Одна из карт пропала из хранилища библиотеки. Таня не успела расстроиться, как Гордон продолжил. Сверка карт с картотекой позволила установить, какая именно карта отсутствует в архиве. Повезло, что в базе данных осталась ее копия. Грон исследовал саму карту и ту часть галактики, что отражена на ней. Один из миров подходит под данное тобой описание, и именно рядом с ним удалось засечь выход из гиперпространства корабля Набара. Посмотри внимательно, ничего не узнаешь на этих кадрах? Он развернул монитор, и перед Таней завертелось изображение голубой планеты. Потом появилась знакомая картина расположения земных океанов и материков, кадры с самыми большими и красивыми строениями Земли, небоскребы Нью-Йорка, Дубайская башня, Великая Китайская стена, Тадж-Махал, королевские дворцы Англии и Германии. «Кремль!» — ахнула Таня, склоняясь к монитору. «Это же наш Кремль!» Дальше идут горы и водопады, известные люди и современные политические деятели, — сказал Гордон, но Таня остановила его. «Это мой мир. Я узнаю его. Не надо политических деятелей. Какая сейчас дата в моем мире?» Гордон вывел на экран надпись 10.05.2021. «Значит, мне уже 19», — задумчиво сказала Таня. «Приворот должен действовать год по нашему календарю, то есть до 21 августа. Если ты намерен искать Люка с моей помощью, то не стоит тянуть с этим». «У нас не появилось пока других идей его поисков», — сообщил Хвар, вызвав тихое грозное рычание своего шефа. Горд хмуро посмотрел на сотрудника и обернулся к Тане. «Вначале я хотел бы убедиться, что Набар не начал подыскивать жертвы в каком-то другом затерянном мире. Сотрудники моего отдела внедрились в ваши виртуальные базы и сейчас отыскивают тех, кого Набар завлекает в свои сети. Мы предупредим новые смерти и найдем данные девушек, уже пострадавших от рук мага. Планируем взять его с поличным, когда он явится за новыми жертвами. Ему необходимо завлечь в свои сети минимум 10 человек, а подозрительных собак в питомнике пока лишь 7. Мы схватим Набара, когда стены помещения вокруг жертв уже будут покрыты его смертельными заклинаниями», — добавил Хвар. «Чем больше прямых улик, тем быстрее двигается дело в суде». «С поличным? Прекрасная идея. Хотела бы я присутствовать при его задержании». Таня представила себе, как Набар завершает магическое плетение на стенах, как его мясистое, одутловатое лицо расплывается в довольной усмешке при виде сбившихся в кучку наивных девчонок, ожидающих шага в светлое будущее. И как в этот момент на руках негодяя щелкают наручники, а квартира очередной жертвы заполняется агентами всекосмической полиции. «Чтоб Набара удар хватил», — мстительно пожелала Таня. «А то вдруг ему присудят всего лишь тюремное заключение». «Я покажу тебе запись его ареста», — с улыбкой пообещал Гордон. «Хорошо, когда тебя понимают». «Мечтать о мести не есть хорошо и правильно», — философски изрек худющий Грон. Круто развернувшись к парню, Таня сдержанно сказала. «Когда меня продавали в качестве собаки, я мечтала о справедливом возмездии. Изучая чужой язык и чужую реальность тоже. Я перестала мечтать о мести, когда мучилась от голода в клетке браконьеров, умирала на невыносимой жаре под лучами палящего солнца и готовилась погибнуть от клыков зверя. Тогда я мечтала всего лишь о последнем танце. Танце под прекрасную музыку, танце в облике человека. Я не хочу, чтобы другие прошли этот путь смены мечты. Я рада, что исполнится моя первая мечта. Мечта о справедливости». «Все светлые мечты должны исполняться», — произнес Гордон и сделал многозначительную паузу, прежде чем произнести. «Таня, ты не обязана соглашаться на участие в поимке Люкиэля». «Он правда хочет отговорить меня от благого дела поимки убийцы? Я специально прочитала все о суде над сообщниками Люка, обо всех их преступлениях, которые он возглавлял и в которых был главным разработчиком жутких идей», — подумала Таня. Она чувствовала, насколько сильно Горду хочется оставить ее в безопасном уголке, но не намеревалась соглашаться с таким вариантом. «Рассказывай, что планируете предпринять в связи с имеющимся приворотом?» — попросила она. Горд недовольно и обреченно покачал головой, но заговорил. «Привороженный будет искать объект приворота, если увидит его хоть где-то, хоть мельком. Очень важно сделать так, чтобы внезапное увлечение Люка красивой девушкой выглядело столь же случайным и не внушающим подозрений, как его прежнее увлечение красивой собачкой. Понимаешь суть идеи?» «Нет пока», — честно призналась Таня, успевшая за прошедшие дни все как следует обдумать и прийти к определенным выводам. «Люк умен, хитер и осторожен, а главное, он из тех, кто неплохо знает самого себя. Люку привычно ровное и безразличное отношение даже к близким родственникам. Он и постоянную любовницу искренними эмоциями не баловал. Так что вдруг вспыхнувшие чувства к первой встречной точно всколыхнут его подозрительность. Я всегда думала, что приворот не сработал бы в полную силу, считая он меня разумным существом. Явись я на ту выставку девушкой, он велел бы проверить себя на приворот еще до того, как дошел до меня». «Эту характеристику я сообщу психологам», — пробормотал Хвар под одобрительные кивки товарищей. «Наша девочка не глупа. В ее голове именно то, что и должно в ней быть». От проскочивших словечек «наша девочка» стало тепло на душе. Команда Гордона открыто приняла Таню в свой ближний доверенный круг, и это было невероятно приятно. Почти так же приятно, как иронично ласковый взгляд главы команды. «В том, что моя девочка не глупа, я никогда не сомневался», подправил Танину принадлежность Гордон, вызвав в ней легкое раздражение своей самоуверенностью. «Когда они успели по-человечески договориться, что она его спрашивается?» «Наша идея на том и зиждется, чтобы сделать тебя не первой встречной, Таня. Далеко не первой встречной. Если тебя будет окружать целое море восторженных поклонников, то Люк почувствует себя одним из толпы и не заподозрит подвоха. Это свойство психики. Когда разумное существо видит вокруг себя множество единомышленников, разделяющих его представление о неком предмете, оно подсознательно убеждается в том, что его восприятие предмета верное, не навязанное ему извне. Люк спишет свое внезапное чувство на эффект повального увлечения, на твое идеальное соответствие его взыскательным вкусам, на тысячу других естественных причин». «Что конкретно ты планируешь сделать?» — заинтересовалась Таня, невольно поежившись от перспективы иметь много поклонников. Ей одного поклонника более чем достаточно. С его тренировками контроля эмоций и не до конца проясненным отношением к ней. «Я имею в виду танцы, Таня. Танцы твоего мира хорошо знакомы тебе, но неизвестны в галактическом сообществе. Это будет новое направление. Мы сделаем из тебя восходящую звезду. Для нашей конторы это не проблема. Особенно сейчас, когда после дела игры все политики выражают самое горячее желание сотрудничать с нашим ведомством, чтобы их, не дай бог, не заподозрили в причастности к глобальным преступлениям. В наш век повсеместно распространенных информационных технологий легко устроить так, что в один прекрасный день ты проснешься знаменитостью галактического масштаба. Твои выступления будут транслироваться по всем мирам. Темные миры не останутся в стороне. Меломан и любитель танцев Люк твоего восхождения на вершину славы никак не пропустит. Он увидит тебя по стерео, воспылает страстью к известной юной танцовщице, и никто не усмотрит в этом ничего подозрительного. Его родственники пошутят о его молодости, с ностальгией вспомнят, как сами когда-то увлекались звездами эстрады, и тоже ничего не заподозрят. Никому не придет в голову, что столь масштабное и дорогостоящее мероприятие, как раскрутка юной звезды, было устроено с одной целью — заставить сработать давний приворот. Тем более, что Люк ничего не ведает об этом привороте. «Я специализировалась на парных танцах. Я не умею танцевать одна, без партнера», — растерялась Таня, немного испуганная грандиозностью замысла. «Я это заметил при сканировании твоих воспоминаний», — с улыбкой ответил Гордон. Его сотрудники, понимающе переглянулись, и Грон проворчал. «А мне бы рявкнули! Никогда не трать время на сообщение очевидного!» «На обсуждение очевидного его тоже тратить не стоит», — вмешалась Эмили. «Таня, не ты, и это более чем ясно. Партнера по танцам мы подберем. Подходящих парней с хорошей пластикой в нашем отделе много. Нужно твое согласие на помощь полиции, Таня». «Я согласна». Поимка преступника, осужденного на смерть, — предприятие опасное. Люкиэлю абсолютно нечего терять. Он будет защищаться до последнего, не жалея ни себя, ни других, — сурово предупредил Гордон. Тане очень захотелось переадресовать ему совет никогда не тратить время на сообщение очевидного. Но, памятуя о прошедшем уроке контроля эмоций, она смиренно выслушала весь список предостережений, что посчитал нужным озвучить ее оборотень. Похоже, в отношениях с ней Гордон занял позицию ни в коем случае не мешать девочке принимать исключительно взвешенные и самостоятельные решения. Вначале ей все толковали о предпочтительности статуса несовершеннолетней, хоть взрослый статус Тани всех избавил от множества забот, а теперь ей расписывают, как опасно ловить преступников. Когда Гордон закончил свою внушительную прочувствованную речь, Таня лишь хлопнула ресничками и спросила: «Какие согласительные бумаги мне надо подписать?» Заверив голосом и оттиском руки все документы о сотрудничестве и неразглашении, Таня вчиталась в свою новую легенду. Впрочем, не такую уж и новую. Это было продолжение истории об оборотне-потеряшке. Девочка-сирота так мечтала найти своих позабытых родственников в темных мирах, что записала танец со своим участием и выложила его в сеть в надежде, что кто-нибудь ее узнает. Родственники не нашлись. Но ролик с необычным танцем попался на глаза богатому продюсеру, который сыграл роль феи крестной, и жизнь потеряшки круто изменилась. Совершенно неожиданно на нее обрушилась всемирная слава. «Сказка про Золушку, только без принца», — оценила Таня. «Не знаю, кто такая Золушка, но будем надеяться, что принц не заставит себя ждать, и мы мигом его схватим», — подхватила Амели, ободряюще улыбаясь Тане. «Это будет оригинальная трактовка старой сказки. Фея помогла сиротке явиться на бал, чтобы выманить из укрытия влюбленного в нее принца и передать его в руки всекосмической полиции», — усмехнулась Таня. «Приворот рождает не любовь, а всего лишь сильное увлечение», — высказался Грон и тут же поднял руки вверх, приговаривая. «Все-все, молчу, не надо никаких присказок от шефа». Говорливый специалист по поискам в сети пообещал, что к утру организует прямой выход в земной интернет с Таниного компьютера, выделенного ей в общем кабинете. А Тане требовалось подобрать подходящую музыку для танцев, естественно, музыку, известную в галактическом сообществе, и модели костюмов для себя и партнера. Освежить воспоминания о танцевальном прошлом, подготовить демонстрационные ролики с теми танцами, что она считает наиболее зрелищными. Амели была назначена ее консультантом по общегалактической моде на музыкальные композиции, наряды и прочее. «Я буду танцевать не с тобой?» — обернулась Таня к Гордону. «Не со мной. Я буду незримо присутствовать за твоей спиной и обеспечивать твою безопасность», — мрачно и так гранитно твердо пообещал Горд, что Таня заранее пожалела всех, кто вздумает ей навредить. «Теперь главное. Настоящую историю Тани по-прежнему должен знать только узкий круг лиц из сотрудников нашего отдела, плюс спейс-маршал в силу должности. Всем остальным коллегам сообщаем немного отредактированную версию легенды. Мы ищем родных жертв преступления, которые стерли память и увезли из родного мира, а заодно пытаемся раскрыть это самое преступление». «Масштаб задачи мелковат для нашего отдела», — скептически заметил Хвар. «Среди преступлений против человечности и свободы личности не бывает незначительных дел», — с пафосом изрек Гордон и спокойно добавил: «Так все мы говорите. Если и будут подозрения, что мы ведем таким образом какое-то крупное дело, то эти подозрения вряд ли наведут на мысли, что мы ищем Люкиэля. «Да, розыск беглецов совсем не наш профиль», — задумчиво согласились все агенты. «Как сказать? Похоже, вы не учитываете очень важный момент в сложившейся ситуации. Прежде чем блокировать магию осужденного, с него вынужденно снимают все прочие магические ограничения, в частности, те, что накладывает система магических стражей светлых миров. Раньше Люкиэль не мог создать заклинания, противоречащие общекосмическим законам. Ему приходилось искать обходные пути и лазейки в законодательстве. Моменты, неучтенные в системе, как было с игрой и как была неучтена возможность запрета на смену ипостаси оборотня. Никому и никогда не пришло в голову, что такой вариант осуществим. Теперь же Люкиэль ничем не ограничен в своем творчестве, и размах его будущих преступлений против человечности может потрясти Вселенную. Так что я бы сказал, что поимка Люкиэля — абсолютно наш профиль. Думаете, бывший лорд найдет специалиста, способного снять блокировку магических способностей? Уверен, что уже нашел и встретился со своими беглыми родственничками. Официально дело поручено не нам, напомнил Хвар. Команда Мола сотрудничает с нами, это же их расследование. Нет, резко оборвал Гордон. Обо всем знают только наши люди. Соблюдаем полную тайну. Это распоряжение спейс-маршала. В соответствии с данной установкой, пока остаемся на крейсере. Здесь легче соблюдать секретность и предотвращать утечку информации. Что не ясно в приказе? Все ясно, Литейр. Бойко откликнулись все, отлично понимая, что дело далеко не в одном спейс-маршале. Но одна из привилегий начальства в том и состоит, что оно может сознательно о чем-то умалчивать и недоговаривать. Люди Мола сосредоточились на слежке за родственниками Люкиэля, которые не были причастны к преступлениям и не попали под суд. Его мать, сестру с семьей и прочих родственников переселили на другую планету под новыми именами, сообщила Амели. Они потихоньку начинают новую жизнь, а Мол надеется, что Люкиэль попробует увидеться с ними. «Вряд ли», — подумалась Таня, помнящая прохладное отношение Люка к родным. «На сегодня совещание окончено. Всем разойтись», — скомандовал Гордон таким сухим тоном и с таким каменным лицом, что Таня подскочила вместе со всеми и двинулась к двери. У самого порога ее настиг вкрадчивый приказ. «А тебя, Татьяна, я попрошу остаться». «Какие мы вежливые! Прям попрошу!» — пронеслось в голове замершей на месте Тани. Она почувствовала себя Штирлицем в кабинете Мюллера, захваченным врасплох такой же фразой. Троица агентов покинула кабинет. Дверь перед носом Тани плавно вернулась в положение «закрыто». Шагов за спиной она не расслышала. Только верный нюх предупредил, что оборотень приближается и приближается быстро. Крепкие руки легли ей на плечи и мягко развернули под пламя желтых глаз. Рабочий день закончился. Известил Гордон, распуская Танину косу и зарываясь пальцами в ее шелковистые, как шерсть колхи, волосы. Эластичная заколка упала на ковер. Мужские губы скользнули по макушке, лбу, спустились к уху и прошептали. Что так замерла настороженно? «Не хочется получить щелчок по носу», — напомнила Таня давнюю обидку. Она почувствовала, как губы Гордона у ее уха дрогнули в усмешке. Плавно скользнули по шее, оставляя влажный горячий след, и стремительно переместились к ее губам, опаляя жаром и заявляя свои права. Они целовались, как сумасшедшие, прижимаясь друг к другу, как к единственной опоре посреди бушующей стихии. Таня запускала пальчики в мягкие, как плюшевая шерсть черного, темные волосы Гордона. Цеплялась за его плечи, приподнимаясь на цыпочки, пока ее не подхватили и не притиснули к широкой груди, удерживая на весу. «Моя!» — тихо прорычал Гордон. В солнечном свете его глаз плыли мятно-зеленые звездочки жаркого влечения. Во влекущий аромат страсти вплетались пряные нотки. «Самоуверенный тип!» — выдохнула в ответ Таня, еле переводя дыхание. «Разве у тебя есть сомнения в верности моего утверждения?» — фыркнул оборотень. «Неправильный ответ. Правильный звучит так. Я тоже твой, детка», — прошептала Таня, отрываясь от надежного твердого тела и многозначительно прищуриваясь. «Определенно твой», — хмыкнул Гордон и вернулся к поцелуям. В этот вечер их прогулка ограничилась перемещением к дивану, на котором удобнее было сидеть в обнимку и без конца целоваться. Когда на корабле окончательно погасло освещение, сигнализируя о наступлении ночи, Гордон проводил дезориентированную от обилия ощущений девушку в ее каюту и пожелал ярких искрометных снов. «Обычно желают спокойной ночи», — улыбнулась Таня, не в силах оторвать влюбленный взор от своего оборотня. «После того, как я так старался сделать ее неспокойной», — притворно возмутился Гордон, рассмеялся и ушел.